положение становилось все напряженнее. Это было заметно всем. С 40 по 41 год я учился в 8 классе, и тогда уже часто обращали внимание на мировую политику и уже делали намеки на то, что как-то пахнет войной. Открыто нельзя было об этом говорить, да и каждый боялся об этом говорить. И все же во всем чувствовалось возбуждение. Дополнительно во всех домах поставили громкоговорители, через которые передавались разные радиосообщения. Через это мы уже были во многом проинформированы, и нам стало ясно, что предстоит что-то чрезвычайное. После окончания школы нам, как обычно, приходилось и немного раньше работать. У нас, мальчиков, настроение после всех этих волнений мало что изменилось. Мы свои занятия и дела продолжали в обычном ритме. 22 июня 41 года утром, как раз когда мы сидели за столом и завтракали, по радио передали, что Гитлер начал войну против СССР. И хотя многие чувствовали, что что-то подобное должно было произойти, это сообщение было все равно неожиданностью. Отец так испугался, что у него из рук вывалилось, и неудивительно, что только год прошел, как он оставил эту страшную тюрьму. И он чувствовал, что подобное может повториться. Все люди очень страшились. Не случайно люди видели в этом большую опасность, особенно для немецкого населения в России, как позже оказалось большой трагедией. Многие люди уже так много пережили, чтобы при этом оставаться спокойным. Начиная с раскулачивания, когда тысячи семей в Сибирь или на Дальний Север были сосланы, где большинство и погибло, и далее непрекращающиеся аресты во всех 30-х годах, и это особенно среди немецкого населения. Подобного теперь опасались. Уже в следующие ночи после начала войны были воздушные тревоги, и мы слышали, как первые немецкие самолеты над нашей деревней на Запорожье летели. Мы тогда в первый раз увидели, как прожектора отыскивали на небе самолеты, и как их потом в свете видно было, и как зенитки по ним стреляли. Эти зенитные орудия и прожекторы, а их было много, стояли на наших полях, так как наша деревня была очень близка к городу. Когда самолеты обстреливались над нашей деревней, на небе очень ясно можно было видеть взрывы снарядов и слышать, как после этого осколки падали на землю или на крыши домов. Мы и в самом начале слышали, как бомбы падали во время бомбардировки Запорожья. Первое время все было так интересно, что мы всю ночь напролет не спали, чтобы видеть этот военный театр. Но это было лишь начало большой неописуемой трагедии. Скоро мы привыкли к ночным налетам, но вскоре среди ясного неба появились штурмовики, которые бомбардировали зенитные установки, особенно в конце нашей деревни, где в доме отдыха военные были. Там были большие разрушения, и здесь мы уже могли вблизи наблюдать, как тогда хваленные пикирующие бомбардировщики атаковали, как бомбы от самолетов отделялись и потом взрывались. С напряжением мы наблюдали эти воздушные бои. Мы видели много горящих и падающих самолетов. После этого случалось много пожаров на наших полях, и целые поля пшеницы часто сгорали. Все это нам, мальчикам, давало много работы, потому что нам необходимо было везде быть. И когда, как из горящего русского бомбардировщика, над нашей деревней выбросили 7 бомб, которые на краю деревни сразу взорвались. Мы точно знали, что упало 7 бомб, но только 6 взорвались. Возникло 6 больших воронок от бомб на расстоянии 50 метров друг от друга. Седьмая не взорвалась, и поскольку она брошена с низкой высоты, она неглубоко вошла в землю. Мы бомбу обложили всяким горящим материалом и сделали большой пожар. По сообщениям, немецкие войска подходили все ближе. Стало слышно, что НКВД начало интенсивно выселять немецкие деревни. Людям в большой спешке приходилось все оставлять, и их эвакуировали через Днепр на восток. Вообще-то это было насильственное выселение с их родины. Немного разрешалось брать с собой, и все, что люди за всю жизнь насобирали, пришлось просто оставить. Наша деревня уже получила приказ к этому подготовиться, но работали до последнего времени. 17 августа 41 года рано утром в Кронцвайде пришла группа этих НКВДшников и приказали за 2 часа освободить деревню. Они шлялись по деревне и поотрапливали людей. Подводы и лошадей так распределили, чтобы на одну телегу либо две большие, либо три маленькие семьи помещались. Мы хотели с Тисинами вместе. Могли только немного вещей с собой брать. Свои подвалы с кроликами я быстро так косо откопал, чтобы кроликам свободно было выбегать. Голубей всех отпустил. Что помельче, как куры и утки и подобное, все осталось. Да и свиньи остались. Коров привязали к телегам и взяли с собой. В огородах все стало поспевать. Многие еще с печалью оглядывались. Много молитв тогда возносилось к Богу. «И призови меня в день скорби, и я избавлю тебя, и ты прославишь меня», говорится в Псалме 50, 15 стихом. Возможно, многие его тогда цитировали. Люди тогда действительно были в беде, и только кто это сам пережил, может это по-настоящему понять, что значит оставлять свою родину. Мне тогда был 16-й год, и, возможно, я еще не в полной мере это осознавал, что это собой несет. Я был так влюблен в свой Кронсвайли, что я не мог справиться с чувством, что я его больше не увижу. Мы ехали в направлении Запорожья к Платине. Все шло очень медленно вперед, и когда мы подвинулись ближе к Запорожью, невозможно было дальше продвигаться. На нас напала большая паника. Большие стада скота пригнали к Днепру, чтобы их быстро переправить, лишь бы не попали в руки немцев. Военные удирали впереди немецких войск. Бесконечные поезда телег с гражданским населением, особенно с евреями, которые спасались от немецких войск, которых гнала НКВД. Все это собралось у Платины и образовало неописуемый хаос. Голодный и жаждущий скот, оставленный без всякого присмотра, полностью блокировало правобережную часть города. Скот, овцы и свиньи просто лежали на улице. Было совершенно невозможно продвинуться вперед. Мы получили приказ на большие обходы, по окольным путям ехать к железнодорожным мостам, где под шинами другие повозки ехали. С горем пополам мы доехали до Розенталя, немецкой деревни, построенной с Хортицей вместе, улица которой ведет к мостам. Эта улица представляла собой медленно двигающее море людей, в основном евреев, которые особенно теснились вперед, чтобы не попасть в руки немцев. Положение для нас становилось все выгоднее. Наши сопроводители, люди НКВД, не могли гнать нас. Они подались панике, исчезли. Наш шеф колхоза, украинец, тоже исчез. Он еще кому-то сказал, что немцы очень близко. Мы поехали немедленно назад и въехали на большой колхозный ток. В одном близко стоящем доме жили очень близко знакомые люди наших родителей. Лошадей распрягли, и наши люди начали медленно располагаться. Наши родители с моими двумя сестрами были в доме Пеннеров. Яша и я остались с лошадьми и спали в огороде Пеннеров. Ночью бомбили Запорожье, и немецкие самолеты-разведчики беспрерывно гудели всю ночь в небе. На улице человеческая лавина тоже постоянно находилась в движении. Не могло быть и мысли, чтобы как-нибудь протискиваться в эту двигающуюся неразбериху, чтобы перебраться через мост. Да это и не было нашей целью — попасть через мост на ту сторону Днепра. Нас вынуждали к этому. И вот мы начали надеяться, что немецкие войска нас догонят, а это было бы нашим избавлением. Уже хорошо то, что наши провожатые исчезли. Мы с напряжением ожидали событий, которые вскоре должны были разыграться. Семья Пеннеров, в котором мы заехали, у которых мои родители и две мои сестры ночевали, а мы в огороде с лошадьми были, эта семья очень часто будет упоминаться в моей жизненной истории. Их младшая дочь Рита, которая тогда, как маленькая девочка, бегала, станет 17 лет позже моей женой. Наши родители знали друг друга еще раньше, по богослужениям, еще в 20-х годах. День 18 августа начался хорошей погодой. Мы мало спали, а нам все было интересно, когда что-нибудь новое происходило. Когда солнце уже взошло, заметили в кукурузном поле за током очень много русских солдат. Долго все оставалось тихо, и о нас, слава Богу, НКВД больше не беспокоилось. Все они сбежали. Только на той улице, которая вела к мосту, все еще тянулась масса людей, в основном евреи. Печально было на все это смотреть. В их глазах был ужас и страх. И не напрасно, потому что немцы их безжалостно уничтожали. Немецкое население после того, когда НКВД их оставило, выбралось из этой колонны беженцев. Они стали ждать своих избавителей. Самолеты-разведчики постоянно гудели в воздухе. Вдруг появились штурмовики над крышами. Русские солдаты в кукурузном поле пошли в укрытие, и вскоре на ток въехало два мотоцикла. 6 человек вышло, и мы сразу заметили, что это не русские солдаты были. С любопытством мы пошли им навстречу, и по-немецки с нами заговорили. Состоялась радостная встреча и приветствие. Это была немецкая разведывательная колонна. От нас они узнали, что здесь очень много немцев находится, которых коммунисты гонят на восток, и что это немецкая деревня. Мы обратили их внимание на тех многих русских солдат в кукурузном поле. Подошло все больше людей. До того, как они уехали, они предупредили нас о боях, которые вскоре здесь могут разыграться, и чтобы мы где-нибудь укрылись. Мы смотрели им вслед. Долго их еще было видно, пока они не скрылись за горизонтом. Так как в кукурузном поле было много русских солдат и мотоциклисты проехали мимо, мы думали, что здесь завяжется большой бой. Но почему они мотоциклистов не обстреляли? Еще тревожнее стало, когда на горизонте показалась группа танков, которая за собой подняла облако пыли. Вначале их было немного, но вскоре весь горизонт был облаком пыли, которое все приближалось. Некоторые ехали вдоль кукурузного поля, где русские в укрытии лежали. Потом проехали грузовики с солдатами. Началась небольшая перестрелка, и мы услышали свист первых пуль. Во время перестрелки я вдруг увидел лошадь с седлом, бегала по току и ржала. Я выбежал из своего укрытия, лежащего дерева, к этой лошади, коричневой кобыле, которая легко далась взять и привязать ее к нашим лошадям в огороде, и привязал ее. Передовые танки въехали на улицу и перекрыли все движение к мосту. Из кукурузного поля группами выходили русские солдаты, которые сдавались в плен немецким войскам. Пленных увели, а танки устремились к мосту. Когда доехали до моста, русские взорвали его. Среднюю опору снесло, и весь мост горбом лег в Днепр. Не весь упал, так что, возможно, еще кто мог бы спастись, потому что весь был полон с грузовиками, телегами и толпами людей. У меня есть картинка от этого такого висячего моста. Там очень много людей погибло, и так как после этого и плотину взорвали, и Днепр получил свободное течение, получилось наводнение, и этот висячий мост все глубже уходил под воду. Это была ужасная картина, когда из плотины вырвала огромную часть со всем тем, что было наверху. На плотине войска отступали. Плотина вся полная была танками, грузовиками и так далее, когда страшный взрыв, какой когда я либо слышал, сотряс всю окрестность. В плотине внутри еще были тоннели, которые во время взрыва тоже были полные войсками. Они сразу заполнились водой, и все, что там находилось в этот момент, утонуло. И про это у меня есть картинка. С этими двумя гигантскими взрывами была нарушена связь с левым берегом, и все, что было на правом берегу, оказалось в руках немцев. Трудно себе представить, как велика была паника, когда дополнительно русская артиллерия начала обстреливать правый берег. Собралось много русских войск, чтобы переправиться через плотину, и попали под обстрел своих же, и все сдались немецким войскам. Было тысячи и тысячи телег с гражданским населением, которых НКВД изгнало из своей родины и на восток гнали. Большие стада скота, оставленные своими хозяевами, бесконечные колонны с сельскохозяйственной техникой. Далеко в окружности поля и деревни были заняты этим и беспощадно обстреливались с другой стороны. Наши родители с нашими сестрами были у Пеннеров в подвале, а мы, Яша и я, были с лошадьми в огороде. Свист снарядов было жутко слышать, и если где-то вблизи пролетали, лошади каждый раз вздрагивали. В таких страшных условиях мы остались еще ночь, сна было мало. Наш Кронсвайде лежал очень далеко от главных дорог, которые вели к Запорожью, однако близко к Днепру. Если ехать прямо по дорогам полей, это было не дальше 10 километров. Мы все оставили, когда деревню пришлось бросать. Мы были немало взволнованы, каким мы теперь нашу деревню увидим. Очень близко возле нашей деревни были большие казармы, бывший дом отдыха. и что-то могло быть, тоже занимало наши мысли. Теперь мы все хотели всей деревней медленно и осторожно ехать домой. Все еще было опасно. Часто появлялись бомбардировщики с другой стороны и бросали бомбы на все, что двигалось. Часто случались воздушные бои, и горящие самолеты падали. Везде горели поля. Это было начало с ознакомлением военного театра. Что еще случится? Когда мы точно убедились, что весь правый берег занят немецкими войсками и наземных боев уже не было, наши люди постановили начать путь домой. По полям, часто в обход, ехали мы теперь опять домой. У всех радость была велика, что насильственное изгнание не состоялось, и мы это приняли как освобождение». Когда мы еще были далеко от Кронсвайды, мы уже заметили, что Кронсвайды и с другой стороны подверглась обстрелу, особенно казармы, которые стояли в конце деревни вдоль Днепра. Русские войска сдались, и они с другой стороны хотели уничтожить склад с боеприпасами, чего им отчасти и удалось. По дороге мы встретили группу русских солдат, которые находились в кустах. Они нам помахали. С ними были раненые, и они просили нас, чтобы мы послали немецких солдат к ним, их в плен взять. Чего мы и сделали, когда встретили немецких солдат. Я все еще ездил на лошади, которую я тогда поймал. По дороге мы иногда встречали немецкие патрули, в большинстве на мотоциклах, которые всегда радовались, когда узнавали, что мы немцы. Так мы подъехали к деревне. Все мы волновались, что нас ждет дома. К деревне мы подъехали с западной стороны. И там заметили, что в одной долине возле деревни был установлен целый ряд пушек. Думали, направленные на Запорожье. Их было 16, как мы позже узнали. Около них всегда стоял разведывательный самолет, «Аист» там звали, который иногда совершал разведывательный облет над Днепром. Мы, мальчики, были такими любопытными ко всему, и солдаты пускали нас к пушкам. И когда они после возвращения самолета Запорожье обстреливали, обычно после обстрела следовал и другой, с обратной стороны. Пушки были хорошо замаскированы и стояли в долине, так что их с другой стороны не было видно. Русские стреляли наугад, и от этого наша деревня очень страдала. Слишком много снарядов падало на нашу деревню во время таких обстрелов. Эти перестрелки повторялись и продолжались, пока фронт стоял около Днепра. Часто мы сидели в подвалах. Это длилось немногим больше месяца. В одно воскресенье мы с Яшей считали снаряды с другой стороны. Их было 117. И вот мы опять дома. Наша деревня была весьма разграблена. Из украинских деревень не выгоняли. Так что во время нашего отсутствия они у нас похозяйничали. Лавка тоже была разграблена. И что там еще осталось из мелочей, взяли наши люди. Кролики, которых я отпустил, весьма много вреда нанесли в огороде. И мне стоило много труда их опять ловить. Голубей почти всех украли, но большинство медленно возвращались назад. Куры и утки тоже все исчезли, но не прошло много времени, и у нас опять все стало. На наших полях паслось много скота, и в определенных количествах могли их поймать. Лошади и коровы, свиньи и овцы паслись на полях. На полях стояло много сельскохозяйственной техники. Нам, парням, а мне был 16 год, было чем заняться. Дома нужно было все привести в порядок, все было запущено, особенно огород. И скот нужно было опять приобрести. Предварительно договорились опять работать, как в колхозе. Время молодьбы почти прошло, когда нам пришлось деревню оставить. Много хлеба сгорело на корню, подожженное от падающих самолетов. И хотя еще много работы было, но невозможно было все сделать. С другой стороны, постоянно стреляли, даже когда скот выгоняли. Однажды ночью два русских солдата переплыли Днепр и рассказали, что они получили приказ все уничтожить. Но артиллеристы все старались как можно меньше по домам стрелять. Только когда комиссары рядом были, им пришлось обстреливать то, что те требовали. Наша деревня имела вновь посаженный виноградный сад. Он весь был развороченный снарядами. Фруктовый сад, колхозные дворы, скотные дворы – все было под обстрелом. И мы часто удивлялись, что так мало домов было разрушено. Так это тянулось до конца сентября, пока, наконец, русских выбили из Запорожья. Тогда у нас настал покой. С прекращением перестрелки настал опять мир. Началась совсем другая жизнь. Люди себя так хорошо чувствовали, что, наконец, были свободны от Сталина. Во всем чувствовалось новое дыхание. Церковь, которой 12 лет служила как клуб, опять была открыта для богослужений. И мой отец служил словом и руководил хором. Он опять стал учителем. Вдвоем они имели учеников до 8 класса. Часто я помогал отцу с уроками младших классов. Большинство парней старших 18 лет ушли с немецкой армии, также и мой брат Яша. Работали, как раньше, все вместе, только с большей охотой. Фронт ушел дальше, и мы мало слышали о войне. Изредка прилетали бомбардировщики до Запорожья, но спать мы могли спокойно. Часто приходили немецкие соединения в Кронсвайзе, чтобы отдыхать. Их тогда расквартировали по всей деревне. Так у нас однажды было 3 офицера, с которыми я часто ходил на охоту. Это доставляло мне большое удовольствие. Они мне давали оружие для стрельбы. Зайцев было очень много, как будто и они убежали от фронта и застряли у Днепра. Немало мы тогда съели жареных зайцев. Я совсем забыл, что когда мы возвратились назад, на наших полях лежало много русских солдат, особенно в лесопосадках. Их надо было захоронить. Для этого вся деревня выходила. Везде копали могилы. У всех проверяли карманы для установления личности. Мой отец собирал такие бумаги, потом он писал много писем, куда только можно было, чтобы сообщить об этом родственникам. После приходили люди посетить могилы. Так прошло 2 года. Люди быстро вжились по новым методам. Церковь вместо клуба. В школе преподавали религию. Все стало иначе, именно лучше во всех отношениях. Свободно можно было читать Библию и петь сколько хотелось. Никакого страха, что НКВД придет и мужиков ведет. Была свобода, которую никто до того не знал. Люди радовались такому времени. Многие наши немецкие деревни оказались насильственно вывезенными, особенно из тех, что были на другой стороне Днепра расположены. Их немецкие войска уже не могли догнать, и они были высланы в Сибирь, где очень многие погибли. Я лично тоже бы исчез, если бы не особый случай меня сдержал. Это было незадолго до начала войны. Наш колхоз должен был 4 15-летних парней послать в профессиональное училище на Урал, и меня внесли в этот список. Моим родителям и мне самому это показалось очень печальным. Но изменить ничего не могли. Отец незадолго до этого вышел на свободу и не мог противоречить. Меня внес в этот список один из мужчин, который когда-то посадил папу в тюрьму. С печалью мы прощались, и нас привезли в Хортицу в управление. Когда эти двое, один мужчина и одна женщина, оба коммунистические активисты, вошли в дом, чтобы о нас доложить, я спрыгнул с машины и исчез за домами. С большой скоростью я бежал в направлении Кронсвайды, не задумываясь о моем поступке. В тот момент я не думал о последствиях, которые мой побег мог бы с собой нести. Вдруг я заметил, что за мной кто-то бежит. Еще 2 бежали. Мы забежали в лесополосу. Что будем дальше делать? Мы все ближе подкрадывались к дому. И когда стемнело, вошли домой. Мы договорились не ехать, будь что будет. Родители были рады, но они опасались, что могут быть плохие последствия. Я хотел всю вину на себя брать. На следующий день мы пошли на работу, как будто ничего не произошло. Нам пришлось идти в контору, и нам строго приказали, чтобы мы следующим транспортом обязательно поехали. Несколько позже началась война, и кто знает, что бы со мной случилось, если бы я тогда не сбежал. 4-й, который остался на машине, остался исчезнувшим. В 1942 году наши люди постановили землю распределить и медленно начинать самостоятельно хозяйничать. Мой отец был учителем, и нашу семью не включили. А я хотел участвовать. Я любил лошадей и вообще скот. Мне уже шел 18-й год. Лошадей хватало для всех, но о сельскохозяйственных машинах постановили сначала землю поделить на 7 частей, по 10 семей. Вскоре у нас в конюшне стояли 2 хороших лошади. Тетя Лена, мамина сестра, тоже в этом участвовала. Ей досталась молодая кобыла, которая за 3 года до того была оставлена одним кавалерийским соединением. Это была очень красивая лошадь, но ее нужно было сначала приручить, и это было то, что мне больше всего доставляло удовольствие. Но вскоре я ее уже смог запрягать вместе с моей. К сожалению, мы не дожили до самостоятельной работы. С фронта приходили все чаще плохие сообщения. Нам было сказано, чтобы мы каждый час были готовы оставить родину, так как под сталинским гнетом никто не хотел оставаться. Все чаще бомбардировщики долетали до Запорожья. Мы видели все больше отступающих немецких войск. Нам стало ясно, что опять что-нибудь нехорошее приближается. Работали уже небрежно. Больше внимания уделяли приготовлениям к бегству. Все, что к этому относилось, приводили в порядок. Мы, парни, которые знали, что нам еще многое придется в войне сделать, хотели последнее время на родине всем пользоваться, как время разрешит. Много времени мы проводили у прекрасного Днепра, который после того, как восстановили плотину, был полноводный. Мы почти не могли себе представить, что будущее нас навсегда оторвет от Днепра и от прекрасного Кронсвайда. К сожалению, будущее именно этот жребий выбрало для нас. Нам пришлось оставить родину. Лишь после 43 лет удалось мне посетить деревню, где мне тогда очень многие воспоминания пришли на память. И было действительно интересно после стольких лет опять там побывать, где некогда стояла моя колыбель, где все детство провел. Многое изменилось, но школа, где я впервые увидел свет, стояла еще как тогда, как я ее видел в последний раз. Своей водой Днепр напоминал о многих событиях. Мои чувства переставили меня на короткое время в мои детские годы. Я был рад, что смог видеть родину».